«И я буду пожинать вместе с тобой», — хочется добавить, но заставляет себя замолчать. Целых 5 дней он не подходил к ней и всячески старался избегать. Думал, придет в чувство, первые эмоции угаснут и станет легче. Но не стало. Как пытка ее пребывания здесь. И отпустить, выбросить эту суку из своей жизни тоже не может. Она под кожей, в крови, в каждом его вдохе и каждом выдохе. За то время, что взращивал в себе ненависть к предавшей женщине, он не смог ее разлюбить. В то время, как мозг уничтожил о ней все хорошие воспоминания, сердце не отпустило. Сохранило долбанный огонь. Теперь в нем не только греется, но и горит. «И что же придумал твой извращенный разум? Что ты задумал?» В ее глазах страх, хоть она и утверждает, что не боится. Боится, и сильно. Но его, увы, этот факт не радует. Вообще. «Я верну тебя в реальность, которой ты никогда не хотела, от которой бежала. Ты будешь жить со мной и воспитывать моего ребенка. Разве не ад?» Оскалился скорее от боли, чем от радости. Уж точно последнего он давно уже не испытывал.